Глава 32. Чувства и пророчества. Ричард Марджери стоял возле окна, когда за его спиной послышались шаги. Он обернулся и не прогадал с личностью гостя, когда перед ним появился прорицатель покойного короля. Мужчина был старше его, но по нему было сложно определить возраст. Молодой король машинально коснулся кольца, рассматривая прорицателя. Ричард не надеялся снова увидеть его. «Светлая ночь сегодня будет, Ваше Величество», — улыбнулся прорицатель с меткой на голове. «Я ненадолго, если позволите». «Позволю, и томить тебя не буду». «Сегодня был тяжелый день. Я долго думал о том, что мне есть что сказать вам, однако у меня вопрос». «Спрашивай», — спокойно сказал молодой правитель. «Готовы ли вы подождать еще сутки, чтобы тайное стало явью?» Ричард задумался минут на пять, а потом твердо и уверенно ответил. «Готов». «Тогда наш разговор о вас и о пророчестве состоится завтра». «Останешься во дворце?» — поинтересовался Марджери. «Я велю приготовить спальню». «Я бы вернулся в свои родные покои», — усмехнулся мужчина. «Надеюсь, в этот раз стражников будет меньше». «Меньше. Я отпустил тебя на свободу, так что ты не пленник, а мой гость». «Рад слышать. Тогда спокойной ночи, Ваше Величество. Но перед сном вы услышите радостную весть от друга», — поклонился прорицатель отца Ричарда. «Светлые ночи», — пожелал Марджери на прощание. Как только прорицатель ушел, Ричард выдохнул. Разговор был спокойным и легким, но почему-то молодой человек сильно переживал из-за этой встречи. Как и сказал прорицатель, уже через несколько минут в его покоях показался Гай. «У тебя хорошая новость, выкладывай», — улыбнулся Арт. «Откуда ты знаешь?» — удивился его друг. «Птичка нашептала». Гайнер Реванс нахмурился, а потом расслабился, сопоставив все факты. «Я видел прорицателя твоего отца. Он вернулся по собственной воле?» «Конечно, друг, но об этом потом», — отмахнулся король. «Я сделал свой выбор и отдал кольцо матери избраннице. Я долго думал и больше не могу молчать. Арт, ты мой лучший друг и самый близкий человек. Ты вправе знать о ней. Я влюбился», — закончил за друга король. Он видел изменения в Ревансе, но не думал, что в этом виновата любовь. «И голову потерял из-за нее. Ты не подумай, работать хуже я не стал, но, черт, Ричард, она пленила мое сердце», — поделился Гай, — «и приняла мои чувства. Ее зовут Сирина. Я отдал ей кольцо своей матери». «Ты настолько уверен в своих чувствах?» — Реванс коротко кивнул. «Я рад, Гай, за тебя. Правда. Только прошу, не забывай о своих обязанностях». «Никогда, Ричард. Я всегда буду защищать тебя. Это моя судьба». «Хорошо», — улыбнулся король. «А представить любовь своей жизни к двору не желаешь? Скажем так, через несколько дней, когда я из четырех выберу одну. Можем даже провести свадебные церемонии в один день». «Арт, она прорицательница», — тихо признался Реванс, боясь, что друг не примет его выбор. «Что?» «Я думал раньше, что с ней что-то не так, но на приеме Сирина призналась мне про свой дар. Она одна из учеников Агаты». «Наследница гильдии?» — предположил Марджери. «Нет, но могла ей стать. Ее дар не важен для меня. Я люблю Сирину любой». Ричард Марджери слышал и видел, насколько серьезен был его друг в этом вопросе. Он действительно нашел ту, которой отдал свое сердце. «Я поддержу любой твой выбор, друг. Даже такой необычный», — пожал король руку Гаю. ты достоин счастья». Реванс улыбнулся единственному другу. Король Орфея благословил его выбор. Это много значило для Гайнера. Ричард все утро, пока завтракал один, думал об их разговоре с другом, который нашел свою любовь. Он был рад за Гая, правда. Отбор подходил к концу, и именно сегодня останется 4 участницы, из которых он выберет жену. Свой выбор молодой король уже знал, но боялся в нем ошибиться. Этап отбора был назначен на вечер, поэтому Ричард спокойно занимался королевскими делами. Дэнни же готовилась в своей спальне. Она все еще помнила то видение, что показал ей прорицатель старого короля. Свадебная церемония, которая могла иметь другой исход, снилась сегодня ей ночью в кошмаре. Дэнни надела новое голубое платье и посмотрела на свое отражение в зеркале. На миг ей захотелось снять чертов парик, который ужасно надоел ей за это время. Закрыв двери на замок, девушка сняла его. Она уже забыла свой настоящий цвет волос. Даниэла устала притворяться другой, ей просто хотелось быть собой. Выдохнув, она снова натянула парик и спрятала свои белоснежные, как у ее брата, волосы. Гай Реванс. Она старалась избегать его и не думать о том, что флиртовала когда-то с ним. Воспоминания из детства были мутными, она едва помнила очертания лиц родителей, но зато теперь знала, что в ее памяти был четкий образ няни, имя которой она назвала когда-то приемному отцу вместо своего. В тронном зале находилась королева и ее фрейлины. Королева Лиретта, увидев участниц, стала по очереди подходить к каждой. Даниэле стоило бы подслушать разговоры, но в мыслях был король, неожиданно приобретенный брат и бес, по которому она скучала. Ей не хватало его поддержки. Дэнни могла бы выговориться ему о своих переживаниях. На самом деле девушка плохо представляла, как пройдут следующие дни. «Ариэлла Андерсон!» — прозвучал голос королевы, отчего Дэнни тут же подняла свои глаза на женщину с короной на голове, а потом сделала реверанс. «Ваше Величество!» — пробормотала она. «Я видела, как мой сын одержим вами», — сказала она, в упор глядя на нее. «И не очень одобряю выбор в вашу пользу, поэтому не надейтесь на мою поддержку, если вдруг что-то пойдет не так. Такая, как вы, ему не ровня». О какой девушке говорила мать короля, Даниэла не знала, зато прекрасно понимала ее отношение к себе. «Это потому, что я из провинции? Это потому, что вы простушка, безродная девка», — отчеканила Лиретта. «Я бы даже на месте Реванса не взяла вас в жены, ведь он относится к древнему роду». Взгляд королевы был смертельным, а голос — змеиным. Она буквально поливала ее грязью. Дочери Орлона хотелось ответить матери Ричарда, показать, кто она такая и чего стоит, но вместо этого улыбнулась шире, а потом задала вопрос. «К чему вы клоните? К тому, что вас вообще здесь не должно было быть. Ваше присутствие — ошибка», — слова королевы были жестокими, но Дэнни старалась думать о том, как разберется и с королевой после смерти Ричарда. «А ваше милое личико стоило бы запереть в четырех стенах или отдать в жены какому-нибудь старику». Гивенс тоже умела бить словами. «Неужели я перешла вам дорогу лишь своей красотой и бедным родом, ваше величество?» «Тем, что свела моего сына с ума, грязнокровка», — холодно бросила королева и обошла ее стороной. Девушка и не думала о том, что мать Ричарда могла точить на нее зуб так сильно. Видимо, ее задело то, что король Орфея признал своей фавориткой ту, что не была дочерью какого-нибудь мужчины из элиты королевства. Некоторые слова королевы Лиретты даже польстили ей. На миг Дэнни представила ее выражение лица, если бы она убила короля у нее на глазах. На лице девушки от этой мысли появилась широкая улыбка. В зал вошел король в сопровождении Гая. Ричард уверенно подошел к трону и сказал: «Я рад приветствовать вас всех, дорогие девушки. Сегодня я выберу 4 из вас, которые будут претендовать на мое сердце и трон рядом со мной. Условия этапа просты. Вам нужно удивить меня. Сегодня после ужина я зайду к каждой из вас в покое на 20 минут, за которые вы должны поразить меня чем угодно». Некоторые участницы отбора переглянулись между собой. Даниэла же смотрела только на короля и улыбалась, словно уже была победительницей. Реванс, как и королева-мать, молча стоял рядом с королем. «Сразу хочу сказать, что мне хотелось бы больше узнать о вас и ваши тайны. Мне не важна красота вашего тела. Я прекрасно знаю, что все вы красавицы». Ричард всю свою речь смотрел в сторону той, что пленило его сердце. У него появилось желание поскорее назвать Ариэллу женой, однако изначально он хотел поговорить с ней. Гай же продолжал думать о Сирине. Ее последние слова все еще крутились в его голове. «А сейчас я попрошу Софелию и Нарину задержаться на несколько минут. Остальные могут идти к себе готовиться. У вас есть 30 минут перед ужином. Всем удачи!» — закончил король и повернулся лицом к матери, которая была удивлена словами сына. «Не успел сказать, мама, ты выглядишь потрясающе». «Спасибо, Ричи!» — улыбнулась королева. «Ты был прекрасен, когда объявлял условия этапа, но я думала, что все девушки будут писать тесты на проверку знаний». «Я решил иначе», — просто ответил он и посмотрел на друга. «Гай, ты свободен до ужина». Реванс молча склонил голову, а затем ушел. Королева Лиретта хотела бы продолжить разговор с сыном, но король полностью переключился на девушек, игнорируя мать. «Спасибо, что задержались. Я всего лишь хотел сказать, что подарки в ваших покоях ждут вас. На прошлых наших встречах вы смогли зацепить меня, и я решил порадовать вас». Глаза девушек заблестели от радости. Каждая из них была счастлива от внимания короля, который искренне улыбался им. Ричард знал, что эти красавицы устраивали его мать, как возможные варианты. Девушки действительно были неплохими, вот только сердцу Марджери была нужна лишь одна. Королева-мать дождалась, когда две участницы оставили ее наедине с сыном, и снова начала разговор. «Ричи, ты себя не жалеешь. Пожалей меня. Ты прекрасно знаешь, что мне неспокойно. Я не хочу потерять единственного сына». «Мама, это никак не повлияет на мой выбор». «А что может повлиять?» Ричард посмотрел на свое кольцо. Аметист сверкал, ловя свет на себе. «Если, например, та, кого я хочу выбрать, будет являться той, что принесет мне смерть». Собственные слова ему казались бредом. «Ты невозможен!» — воскликнула королева. «Я на все готова ради тебя и твоего благополучия. Ты не будешь счастлив с этой провинциалкой». «С чего ты взяла?» «Я твоя мать!» «Ты куда больше королева Орфея, чем моя мать», — громче, чем хотелось бы, произнес Ричард. «Меня воспитывали в основном няньки и приглашенные преподаватели, а вы с отцом управляли королевством». «Ричард!» «Если ты действительно любишь меня и желаешь мне всего самого хорошего, то примешь мой выбор, даже если он тебе не по нраву». Это были его последние слова. Король направился в столовую, где уже ждал его ужин. Спустя несколько минут к нему присоединился Реванс. Они молчали. Гайнер все думал о Сирине, а Ричард — об Ариэле. «У меня есть к тебе дело, Гай», — нарушив тишину в столовой, сказал король Орфея. «Слушаю, Ваше Величество. К завтрашнему дню поручи своим людям достать как можно больше информации об Алефии, Нарине, Гортензии и Ариэле. Меня интересуют их родители, чем они занимаются и как живут. Также посмотри у каждой родословную. Я знаю, что месяц назад ты уже искал для меня похожую информацию на каждую из 15 участниц. Теперь мне нужна вся информация именно на этих четверых. Как скажете, Ваше Величество. И будь добр, передай моей матери, что завтра я с ней пообедаю». «Будет сделано», — ответил Гай и продолжил ужинать. После следующего часа, за который король Орфея успел обойти четырех девушек, он понял, что устал слушать о том, как все они хотят занять трон рядом с ним, потому что любят его с детства. Так говорили все. Всегда. Заходя в покои к Цири раз, Ричард Марджери готовился услышать слова признания в любви, но застыл на месте, увидев девушку без ничего. «Ваше Величество», — прошептала участница отбора, кокетливо глядя на него. «Я решила, что буду честна с вами и...» «Абсолютно голой», — отвернулся шокированный правитель. «Если вам есть что еще мне сказать и показать, то прошу прикрыть свою наготу. В противном случае мне делать здесь больше нечего». «Ваше Величество!» — воскликнула Цира, явно понимая, что это провал. «Простите!» Девушка быстро схватила простынь и обмотала ее вокруг тела. Ричард с неким отвращением вновь посмотрел на участницу отбора. «У вас было время, и вы не придумали ничего лучше, чем раздеться? Удивили? Нет. Шокировали? Немного, но вам это не поможет. Когда я говорил об этом этапе, я имел в виду, что хотел знать тайны и секреты, а не смотреть на вас, в чем мать родила». Голос Ричарда звучал убийственно. «Простите, Ваше Величество», — снова повторила девушка. «Такого больше не повторится, я обещаю». «Надеюсь, но вы никогда не станете моей женой. Можете прямо сейчас собирать вещи. Я не вижу смысла вам дольше задерживаться в моем дворце». «Что? Как?» — растерялась Цира. «Я не могу!» «Можете. Люди Гайнера помогут, если нужно. И не переживайте. Мои некоторые советники все еще холосты». «Это все потому, что вы уже сделали выбор в пользу Андерсен?» Ее слова разозлили его. «Нет, это потому, что вы пока единственная, кто встретил меня в таком виде. До свидания, леди Цира. Надеюсь, вы найдете свое счастье», — холодно сказал он и вышел в коридор. Только там король сделал вдох полной грудью, отогнав все мысли об этой участнице. Ричард знал, о чем она думала. Только не о нем, а о короне и месте рядом с ним. Девушка надеялась, что Марджери купится на ее красивое тело. Голова шла кругом, но он пошел дальше. Следующей участницей была Кортни Райландс. «Я буду честна с вами, Ваше Величество», — сразу сказала девушка, как только увидела его в своих покоях. «Я не могу стать вашей женой». «Я знаю, Кортни», — неожиданно для девушки произнес Ричард, — «о твоем возлюбленном. Его письмо вчера дошло до меня. Твой жених просит благословения. Я даю его вам и отпускаю тебя. А родителям передай, что я жду приглашения на вашу свадебную церемонию с Кристиансом». «Спасибо», — радостно поблагодарила Райландс, обнимая короля. «За все. За счастье и понимание. Будь счастлива, Кортни. Ты достойна этого». «Но как же вы?» — тихо спросила участница. «Вы достойны его не меньше. Надеюсь, та, кого вы выберете, подарит вам искреннюю любовь». «Я не знаю, что готовит мне судьба, но я буду надеяться на лучшее». Он улыбнулся. «Я видела, как и остальные девушки, на кого вы смотрите. Поверьте, она точно так же смотрит на вас». Ричард знал, о ком говорит Райландс. «Спасибо, Кортни, и до скорой встречи». От девушки Ричард Марджери вышел с улыбкой на лице. Он давно знал о проблеме участницы, и письмо ее суженого лишь подтвердило, что Арт делает все правильно. Осталась последняя участница, его фаворитка, о которой мужчина думал постоянно. Король Орфея направился к Ариэлле, которая встретила его в темноте. Света в покоях не было. Девушка взяла его за руку и молча провела в спальню. На улице за окном наступали сумерки. Даниэлла Гивенс успела переодеться в простое платье зеленого цвета, а волосы заплести в косу. Ричард стоял на месте и рассматривал ее так, словно увидел впервые. Он знал, что их разговор решит многое. «Прежде чем я расскажу все, что думаю и чувствую к тебе, Ариэлла, мне бы хотелось послушать тебя». Король специально перешел на «ты». Молодой человек давно понял, что им было бы куда легче перестать выкать. Ричард метался между двумя огнями — чувствами и слухами. Сегодня Марджери хотел поставить точку во всех вопросах, касающихся Ариэллы Андерсон. «Я долго думала, что рассказать вам», — начала девушка. «Хотела признаться, что книги я брала из королевской библиотеки, чтобы побольше узнать о дарах богов и древних родах Карита. Еще с детства я знала, что в королевской библиотеке найду ответы, и я не сдержалась, поддаваясь соблазну». «Мне говорили, что ты пыталась найти такие книги, потому я разрешил взять их из моей личной библиотеки», как ни в чем не бывало, произнес Ричард. Даниэлла машинально заправила волосы за ухо, но неожиданно Марджери показалось, что у девушки было несколько белых прядей. В голове всплыл разговор с участницей отбора по имени Софелия, которая рассказала, как пару раз видела, что возле дворца, а именно рядом, у крыла участниц, она видела беловолосую девушку. «Я прошу прощения за мой интерес, это личное», — Дэнни виновато опустила глаза в пол. Их разговор шел абсолютно не так, как планировала Даниэлла. Она понимала, что сейчас самое главное — не раскрыть свою настоящую личность, убийцы королей. Иначе ее смерть наступит мгновенно. Она, конечно, могла бы рискнуть и даже сразиться со стражей короля, но людей Гая было слишком много во дворце, а она всего одна. Ричард ничего не сказал, лишь молча подошел к окну и выглянул из него. Вид был красив, как и лоза роз на стенах дворца в этом крыле. «Это все?» — удивляясь своему голосу, спросил король Орфея. Вопрос был твердым и спокойным. Дэнни молчала. Именно в этот момент он, наконец, услышал разум. «Покажи ладони», — потребовал Ричард, подходя к девушке. Даниэла выполнила просьбу, не понимая, к чему клонит король. Ее ладони были чисты, а глаза цвета аметиста напомнили о его кольце. Он опустил взгляд на золотой ободок с драгоценным камнем, а после снова поднял взгляд на девушку. «Я люблю тебя», — выдал король, смотря ей в глаза. Именно этих слов больше всего боялась Дэнни. Она затаила дыхание, слушая молодого правителя, который был честен с ней. Гивенс видела это. «Мне кажется, что люблю, ведь я никогда не любил. Ты понравилась мне еще на балу в честь моей коронации. Я искал тебя, Элла, желал видеть на отборе. Я долго не хотел слушать сердце, не веря возникшим новым чувствам, но мне с тобой было хорошо. И знаешь, я уже несколько дней живу по воле сердца, но именно сейчас хочу послушать разум». Признание Марджери посеяло очередной раз смуту в мыслях дочери Орлона. Теперь она была не уверена в своих действиях и желании убить его легкой рукой, точно так же, как и в видении от прорицателя покойного короля. «Я боюсь делать выбор, потому что хочу быть счастливым, несмотря на золотую корону. Но обычным королям, как и, скажем так, королевам-убийц, не дано выбирать личное счастье. Я думаю, ты слышала о моем пророчестве, как и другие. Меня страшит то, что время уходит, а врагов меньше не становится». «Ричард», — прошептала Даниэла, не понимая, почему он подумал о ее втором имени. «Неужели король задумывался над тем, что это могла быть Элла?» Она не знала, что говорить. Слов не было, лишь его имя, как мольба богам и судьбе. Все шло не так, как должно было быть. Ей изначально просто нужно было сразу убить короля и не мучиться самой. Чувства пожирали ее изнутри. «Я сказал, что люблю тебя. Это так. Я наблюдал за тобой весь отбор. Иногда мне казалось, что с тобой что-то не так, словно ты играешь чужую роль. А порой хотелось наплевать на отбор и отвести тебя в храм, где я мог бы назвать тебя женой». Слова были острее ножа, а мысли о том, что у них могло быть действительно счастливое будущее на двоих, сводили с ума. Ей хотелось кричать и плакать, но она могла лишь вновь повторить его имя. «Ричард!» «Молчи и слушай», — прорычал Марджери, желая высказать все, что у него накопилось на душе. «Несмотря на все свои проблемы, я нашел тебя, но парадокс в том, что я не уверен, что мой выбор будет правильным. Моя мать сулит мне в жены Алефию или Нарину, но не тебя. Как и почти все советники с элитой королевства. Простушка. Так они тебя называют, но не я. Ты пленила меня, как никто никогда не делал. Я потерял спокойный сон и здоровый аппетит, думая о тебе, Ариэлла. Я схожу с ума». «Ричард, поэтому я хочу знать о тебе все. Все твои тайны и секреты, чтобы быть уверенным. Когда тебя отравили, я приходил в твои покои и смотрел на то, как ты мирно спала. А потом слушал слухи о тебе по всему дворцу. Некоторые говорят, что ты ведьма, раз я начал сходить с ума, называя тебя фавориткой. Но при всем этом я просто влюбился. А ты?» В голосе короля девушка слышала горечь. «Что чувствуешь ты ко мне?» Он смотрел на нее и ждал ответа. Дэнни почти не дышала, а ее сердце, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Страх и боль. Вот что она ощущала от своих мыслей по поводу его убийства. Она теперь ни в чем не была уверена, кроме своих чувств. «Я люблю тебя не меньше». Еще до отбора король был противен и омерзителен ей. Даниэла никогда ничего не чувствовала к своим жертвам. Но сейчас, сказав эти слова, она слушала сердце, что обливалось кровью. Члены гильдии знали, девушка убьет его величество рано или поздно. И весь этот месяц она оттягивала момент его смерти, поддаваясь чувствам. Дэнни слегка улыбнулась, сама того не замечая. «Ты мне дорог, но...» «Что не так?» — перебил ее Ричард, который хотел быть уверенным в ней. Ее взгляд стал печальным. Почему? Он даже боялся представить. Ричард хотел знать все ее мысли и переживания, но он не обладал таким даром и очень жалел об этом. Гивенс закусила губу. Обстановка накалилась. «Я многое скрывала, потому что боялась потерять тебя», — прошептала она. Ее голос предательски дрожал. «Например?» — спросил мужчина, а затем любезно подсказал. «Белые волосы». «Откуда ты узнал?» «Не задавай лишних вопросов», — отмахнулся Ричард. «Просто покажи мне». Ему нужна была правда, а не ложь. Понимая, что деваться некуда, она медленно сняла парик, и ее белоснежные волосы рассыпались по плечам. Ричард коснулся их. Они казались шелковыми и были мягкими. Элла лгала ему и всем остальным. Какой она может быть хорошей женой, если врала Ричарду с самого начала? Этот вопрос мучил обоих. Она знала, что находится в ловушке. У нее был выбор — признаться во всем или продолжить врать. Но старые привычки дали о себе знать, и дочь Орлона воспользовалась любимым приемом. Правда, смешанная с ложью. Это был третий вариант, и она выбрала его. «Я боялась, что вы меня примете за демонессу и убьете. Я слышала пророчество о ней, а из-за моей внешности, — девушка сглотнула, — меня могли принять за нее. Я не хотела участи прорицателей, которых забирали из семей и бросали в темницы». Воспоминания об Аароне заставили ее вздрогнуть. Гивенс тогда видела короля и ненавидела за смерть чужого ей человека. «О чем еще ты мне лгала?» Сделав глубокий вдох, спросил король Орфея. В какой-то момент он словил себя на мысли, что не хотел бы знать ее ответ, но вопрос уже был задан. Он любил ее, а она любила его, но счастливое будущее не светило им. Пророчество давно разбило их судьбы и вело влюбленных к задуманному исходу. Им было суждено встретить друг друга, но никто не говорил об их личном счастье. «Я сказала правду, когда призналась в чувствах». «Я не хочу ничего слышать о твоих чувствах. Я должен подумать. Закончим наш разговор позже», — сказал король, и, стараясь не смотреть на нее, вышел из спальни девушки, а потом и из покоев. Дэнни осталась одна. Только за королем Орфея закрылась дверь, она закричала, чувствуя боль, которая сводила с ума. В ее душе боролись две личности — королева-убийц и простая девушка по имени Ариэлла. Ей хотелось рвать и метать, но слезы хлынули из глаз, и она упала на кровать, рыдая в подушку. Ричард в это время шел к прорицателю отца на долгожданный разговор.